Глава 295. Битва за эльфийскую деревню. Часть 5. Точка зрения короля демонов. Как убого! Этот отталкивающий тембр голоса исходил из динамика, который расположен где-то поблизости. И это все, на что ты способна? Единственный, кого я хоть как-то могу назвать опасным, это Гуриедис Тадиас. Против меня, который готовился к сражению с Богом. Неужели ты думаешь, что у тебя есть хоть один шанс на победу? Выглядишь как маленькая девчонка, и мозгов столько же. Может быть, это просто мое воображение, но что-то он сильно разболтался. Возможно, просто рад встрече. Конечно, я не буду оскорблять тебя, сдерживаясь. Ведь мы с тобой знаем друг друга так давно. Считай, что тебе оказана честь быть сокрушенной с помощью всей моей мощи. Я настолько сильно тебя ценю, что даже решил использовать против тебя Глорию тип Омега, которую создал для сражения с Гуриедис Тадиасом. Его слова не доставили мне большого удовольствия. Прямо передо мной находится машина, которая, похоже, сильнее меня. Как это трогательно! Наша так долго ожидаемая встреча друг с другом наконец-то свершилась сегодня. Снаружи тоже все скоро закончится. Прощай, моя самая большая ошибка. Затем лезвие машины ударило в мою сторону. Немного вернемся во времени. После того, как мы с Широчкой и компанией разделились, я начала спускаться вниз по лестнице, которая казалась бесконечной. Где-то там затаился Патимас. Когда я наконец достигла конца лестницы, то попала в помещение, похожее на большой склад. Думаю, что эту комнату использовали для хранения роботов, от которых Широчка на поверхности недавно избавилась. Правда, роботов тут, похоже, не только хранили, но еще и занимались их обслуживанием, поскольку внутри остались машины, которые выглядят как машины техперсонала. «Добро пожаловать!» Внезапно голос раздался непонятно откуда. Благодаря эху в помещении понять, откуда исходит звук, было сложно. Тем не менее, даже эхо не смогло скрыть личность того, кто заговорил со мной. «Патимас! Он самый!» Патимаса, похоже, не очень интересует мои слова. В тот же момент позади меня раздался резкий звук. Развернувшись назад, я увидела, что проход, к которому я спустилась вниз, перегородила массивная металлическая плита. Как глупо! Неужели было так сложно догадаться, что это ловушка? В тот момент, когда я услышала слова Патимаса, мое тело начало терять силы. Сила, которая все время поддерживала меня, проходя через мое тело и создавая высокие физические показатели моего тела, исчезла. В момент, когда мои физические показатели и мои способности стали недоступны, я не могу использовать ничего, кроме того, на что способно мое текущее тело. Если честно, я не ожидал, что ты сама добровольно зайдешь ко мне в ловушку. Когда путь к врагу так очевиден, неужели не закралась мысль о том, что что-то здесь не так? Ты просто бестолковая девчонка. Хотя нет, просто обычное насекомое. Большое количество роботов того же вида, которых я видел на поверхности, появились из глубин складского помещения. Они окружили меня, которая из-за возникшего барьера не могла использовать свою магию и наставили на меня свое оружие. Это слишком просто. После столь долгого противостояния, думаю, что ты заслужила как минимум смерть без страдания. Вспышки выстрелов орудий. Приближающиеся со всех сторон пули похожи на пчел, но меня так просто не взять. Я прыгнула высоко вверх, сделала кувырок в воздухе так, чтобы мои подошвы коснулись потолка, а затем оттолкнулась от него и приземлилась вниз прямо на робота. Броня робота не выдержала удара, и он превратился в металлолом. «Ого!» – Патимас проговорил удивленным голосом. Но тон его голоса говорит о том, что он все еще уверен в своих силах. «Так ты ничего и не понял». Чтобы пошатнуть его уверенность, я сделала это заявление. «Я пришла сюда, чтобы заставить тебя почувствовать отчаяние. Как ты думаешь, какой для этого самый простой путь? Пройти через все ловушки и преграды, которые ты приготовил напрямик, пока не дойду до тебя». «Ха! Говорить-то мы все можем!» «Используй оставшееся время своей жизни для того, чтобы привести свои дела в порядок. Поскольку скоро я приду за тобой». После того, как растерзаю все твои ловушки и машины, которыми ты так гордишься. И когда я приду к тебе, ты будешь валяться у меня в ногах и умолять меня пощадить тебя. Услышав мои слова, Патимас тихо засмеялся. «Ну попробуй, мелкая, может, у тебя что и получится?» Пока я думала, закончил он уже с разговорами или нет, все роботы вокруг меня направили свои орудия на меня. В тот момент, когда я отпрыгнула с той точки, где стояла, это место было прошито сотнями пуль. Я, конечно же, делаю вид, что я уверена в победе, но ситуация не очень хорошая. Если бы тут не было барьера, то все было бы проще. Но драться там, где я не могу на полную использовать свои физические показатели, очень неудобно. Хотя я и делала вид, что уверена в победе, но шансы на победу у меня 1 к 10 000. Барьер, мешающий активации магии, он временно затрудняет доступ энергии системы. Самый неприятный вид барьера в мире. Если пропадает поддержка системы, то все, что остается, это только то, на что способно твое собственное тело, или даже меньше этого. В моем случае, поскольку я выгляжу как маленькая девочка, то использовать могу только силы тела маленькой девочки. С точки зрения человека, мое тело прекратило свой рост в самом начале взросления. Как минимум, только одно это уже можно назвать достойной причиной для того, чтобы сожалеть, что я не подросла чуть больше. Это тело хрупкое, и у него практически нет мускул. В данном мире физические возможности рассчитываются как возможности тела, помноженные на поддержку, осуществляемую магией. В моем случае, большая часть моей силы приходится именно на магическую часть, поскольку моя физическая сила слишком незначительна. Короче говоря, то, что я сейчас пытаюсь объяснить, означает, что лишившись магии, я попала в большие неприятности. Так было бы, наверное, Патимас именно на это и рассчитывал. Я просчитала, что такая ситуация возможна, так что подготовила контрмеры. У барьера, блокирующего магию, есть одна слабость. Он не может блокировать магию, которая уже находится внутри тела. Другими словами, если я буду активировать магию внутри своего тела, тогда блокировать ее нельзя. Вместе с Широчкой я практиковалась в умении сражаться и применять магию, запасенную внутри тела под воздействием барьера. Это сильно отличается от того, чтобы использовать способности. Используя такую тактику, можно самостоятельно выполнять те действия, которые обычно выполняет система. Даже если снаружи доступ блокирован, но энергия, которая давала мне физические показатели, все еще находится внутри моего тела. Таким образом, все, что мне нужно было научиться делать, это использовать ее без помощи системы. Результатом данного обучения стало то, что хотя внутри барьера боевой магии я пользоваться не могу, но могу поддерживать свои физические возможности практически на том же уровне, как если бы у меня был доступ к системе. Мои боевые способности, такие как атака около 90 тысяч, защита около 90 тысяч и скорость около 90 тысяч. Эти роботы, чьи боевые способности не дотягивают даже до низкоуровневого дракона, не являются для меня серьезными противниками. Я прошла по роботам, которые бежали в мою сторону, как будто ураганом превращая их в металлолом. А затем из глубин помещения появился другой робот. Робот этот сильно выделялся на фоне предыдущих моделей. Он был выполнен в форме человека с тонкими конечностями и весь какой-то угловатый. Высотой около 3 метров. Не очень-то большой. «Это наше секретное оружие. Если сумеешь его победить, то даже я буду впечатлен. Да пожалуйста!» И сжала кулаки. «Неважно, что оно попытается сделать. Я его в мелкую крошку порву». «Но правда, я сомневаюсь, что ты сможешь оказать ему достойное сопротивление». Проигнорировав слова Патимаса, я сделала шаг вперед. Точнее, хотела его сделать. Но голова закружилась, и я почувствовала сильную боль. «Чего?» «Не понимаю, что произошло. Все, что я поняла, это то, что в данный момент я лежу на полу. Правда, не понимаю, по какой причине. А когда я попыталась подняться, то не смогла пошевелить даже пальцем». «Какое убожество!» Как бы насмехаясь надо мной, сказал через динамики Патимас.